Глава седьмая. На все вопросы ваши такой дадим ответ. У нас Максимов много, у вас Максимов нет. Бормотал я себе под нос известное четверостишее, готовя пулемет. Собственно, он и так готов, но проверить все равно необходимо, потому что положено. После того первого нападения я, посоветовавшись с Доминусом Флавием и Конрутом, решил усилить защиту фермы. Дядины охранники хороши, но полагаться только на них было бы неразумно, особенно при наличии нескольких картечниц, которые мы так удачно прихватили у чистых. Единственное, что меня останавливало от того, чтобы пристроить их раньше, — это опасение, что кто-нибудь из посторонних заметит и доложит чистым. Картечница — штука не слишком редкая, и достать ее для аристократа несложно, но популярностью пулеметы пока что не пользуются. Так что чистые могли и провести какие-то параллели с пропавшими из лагеря машинками. Однако после нападения стало не до чрезмерной осторожности. В течение прошлой декады в нескольких ключевых удобных для обороны точках выросли удобные холмики с широкими, но малозаметными бойницами. Я даже попытался что-то придумать с охлаждением и, главное, отводом пороховых газов. Патроны для картечниц на дымном порохе, и если о вентиляции не позаботиться, стрелка в дзоте надолго не хватит. Насколько моя придумка сработает, станет ясно сегодня. До того испытать мое сомнительное инженерное решение возможности не было. Одно плохо. Связи между четырьмя огневыми точками нет. Как и с командующим обороной Доминусом Флавием. Предполагается, что никто из стрелков не пропустит момент, когда нужно будет начинать работать, но я вот, например, в этом не уверен. Наблюдателей из рощицы, что окружает дальние подступы к ферме, пришлось отозвать. Смысла в них больше нет. Доставить сведения через открытое пространство, отделяющее ферму от деревьев, все равно не выйдет. Разве что кто-нибудь из иных, со способностью отводить глаза. Да вот, как назло, никого из таких на месте не оказалось. Даже мармолики в последнее время в городе появлялись редко. Вошли во вкус, понравилось охотиться. Особенно, когда выяснилось, что охота вдали от Великой Клоаки не так опасна. Канализацию по-прежнему баламутят чистые, но изменения распространяются лишь на небольшую часть катакомб, сеть которых оказалась гораздо обширнее, чем можно было предположить. В общем, по стечению обстоятельств, защитников на ферме оказалось меньше обычного. Особенно неприятно получилось с пулеметами, для которых едва удалось набрать стрелков. Даже для тех четырех, что были уже установлены и готовы к использованию. Поэтому и нам с Керой пришлось за один из них встать. Все-таки какой-никакой опыт у нас с ней уже есть. К тому же Кере проще ориентироваться благодаря тому, что она может чувствовать смерть противника. За еще одним пулеметом сидит сам Доминус Флавий. Вот на него я и должен ориентироваться. Начинай стрелять только после того, как услышишь мои выстрелы, даже если увидишь противника раньше, — объяснил мне начальник охраны. А то первых срубишь, а остальные отойдут или залягут. Теперь вот сидим с Керой, ждем. Странное настроение, страха нет, очень подозреваю, что четыре пулемета для нападающих станут смертельным сюрпризом. Сколько бы их ни было. Скорее раздражение, столько всего нужно сделать, и чем быстрее, тем лучше, а у нас тут войнушка, и так не вовремя. Только-только более-менее удалось наладить жизнь города. Я как раз думал походить вместе с охотниками. Подобраться поближе к Риму, посмотреть, что делают чистые в Великой Клоаке. Есть у меня пара мыслей, как можно использовать канализацию. Вместо этого вот приходится сидеть и до боли в глазах вглядываться в рощицу, в которой накапливается противник. Стрекот картечницы прозвучал неожиданно. Из-за деревьев только-только показались первые бойцы, и вдруг застучало. Рано. Руки сами дернулись, чтобы закрутить механизм подачи патронов, но я остановился. Что-то не так. Через секунду сообразил звук выстрелов не оттуда. Это не мы стреляем. Вот какой у них козырь. Оказывается, не только я сообразил, что пулемет — штука полезная. Ну что ж, это неизбежно. Но нам так даже лучше. Под прикрытием пулемета вражеские бойцы, почти не скрываясь, побежали к воротам. Если бы все оставалось так, как было во время последнего нападения, остановить их было бы просто нечем. В прошлый раз их встретили 20 бойцов на постах, расположенных в доме и мастерской. Убить им тогда удалось только 2 караульных, которые из-за ограды следили за подступами к ферме. Благодаря этим парням тогда обошлось без других жертв. Если бы сейчас все было так же, никакие часовые бы не помогли. Тяжелые пули-картечницы шьют деревянные постройки насквозь. Возможно, кто-то продержался бы подольше в недавно построенной каменной мастерской или в бывшем жилище фермера, но результат был бы тот же. Но теперь у нас есть чем ответить, лишь бы они не додумались по Доминусу Маркусу пройтись. Наблюдательный пункт на скале, к которой прилепилась ферма, вообще-то в глаза не бросается. Но это если дядя не начнет стрелять. Дурацкие размышления. Практически бесполезные сейчас, ненужные. Все потому, что работа никак не начнется. Как всегда перед боем в голове начинают гулять посторонние мысли. Пулемет у нападавших оказался крайне неприятным сюрпризом. Впрочем, у нас для них тоже хороший. 4 картечницы на треногах в небольших таких окопчиках, обшитых изнутри деревом. Еще и накрытых теми же досками и замаскированными дерном. Над землей, конечно, выдаются, но не сильно. Сантиметров на 30. Нападавших не насторожило. По пастбищу перед фермой уже бегут аж 150 человек. Довольно редкой цепочкой берегутся. Винтовками их не остановишь, даже если бы нашелся кто-нибудь, рискнувший высунуться под таким огнем. Крепко они за нас взялись. Ну же, почему Доминус Флавий до сих пор молчит? Будто в ответ на мои мысли где-то справа застрекотал пулемет, и бегущие тут же начали падать. Я тоже старательно закрутил ручку. Капонир мой сразу заполнился дымом. Хрень — это моя кустарная вентиляция. Никакого от нее толку, как оказалось. Уже через несколько секунд я молотил куда-то туда, даже не пытаясь толком прицелиться. Нет, так дело не пойдет. Я остановился, принялся размахивать руками, пытаясь разогнать клубы едкого дыма. Мокрая повязка на лице особо не спасает, так еще и с кашлем бороться приходится. — Давай я! — азартно крикнула Кера, хватаясь за рукоять. — Я чую. Картечница снова загрохотала. Я встал на место богини. Идиот. Сразу нужно было так делать. Еще через несколько секунд Кера остановилась. — Есть живые, но они лежат и боятся! — прокричала богиня. — Тогда вылазим из этой душегубки! — проорал я и шагнул к лесенке, ведущей наверх. Но тут же остановился. — Вот точно, идиот! Пулемет-то у них остался! Сейчас стоит только высунуться, нет уж. Ты чувствуешь расчет картечницы? Далеко и не точно. Не могу понять, убежали они или затаились. Ладно, тогда я пополз. Можно было не торопиться, но не хотелось упустить кого-то из нападавших. Сейчас это не критично, но лучше бы, чтобы никто к Криусу не вернулся. Нам же потом будет проще. Оставлять нападение без ответа было бы совсем глупо. Выполз, вздохнул, наконец, полной грудью. Сзади толкнула Кера. Она, конечно же, тоже не захотела сидеть в окопе. Впереди на поле было тихо. Отличить, где труп, а где тот, кто только притворяется на расстоянии, не получится. Но это не главное. Главное сейчас пулемет. Что ж, тогда ползем дальше. Трава на пастбище за последние декады подросла. Потому что овцы ее больше не выгрызают, но все равно страшно. И еще, как представлю, сколько нужно проползти, кисло становится. Рядом зашуршала Кера. — Зачем ты туда ползешь? — спросила девушка. — Хочу добить или догнать тех, кто остался в роще, но боюсь, что как только поднимусь, они меня из пулемета скосят. Объяснил я очевидное. — Так прокляни пулемет! — удивленно глянула на меня богиня. — Как я его прокляну, если не вижу, где он? — Вы смертные совсем, что ли, слепые? — недовольно возмутилась Кера. — Вон, смотри! Она указала своим тонким пальчиком куда-то в сторону рощицы. — Видишь, блестит! Мучительно вглядываюсь вдаль. Действительно! Блестит между деревьев. Ха, как она его углядела! Далековато, конечно, но теперь я хотя бы его вижу. Ладно, тогда я его сломаю, а ты постарайся захватить живыми пулеметчиков. Сможешь сделать это быстро? Кера в ответ только фыркнула и напружинилась. Медленно поднимаюсь на ноги. Да, я его чувствую. Сзади что-то кричат, кажется, Доминус Флавий, недоволен моим поведением. Вижу в той стороне вспышки пламени, которые тут же гаснут. Ха, заклинило! Да, это было стрёмно, бормочу я. Проклясть-то мне его удалось, да вот сработало мое проклятие не с первого выстрела. Хорошо хоть промахнулись. Кера уже несется стремительной, неестественно быстрой тенью к картечнице. Все, дальше можно особо не беспокоиться. Стоило мне так подумать, раздался выстрел, и мне обожгло руку. Я снова упал. Вот сволочи. Я осмотрел рану. Повезло, только чуть-чуть задело. Вот только больно зверски, потому что очень неожиданно. Снова загрохотала картечница, наша картечница. Правильно, ну их гекатанхейрам. Пленного Кера уже захватила. Так что эти, которые лежат на поле, вроде как и не нужны. Только возиться с ними. А могут и еще кого-нибудь, кроме меня, подстрелить. Доминус Флавий все не мог успокоиться. Так и продолжал перепахивать картечницей поле. Только поэтому я не заметил, как ко мне подошли сзади. Почувствовал, что на меня кто-то навалился, задергался, пытаясь сбросить с себя врага. Кто это такой шустрый и наглый? Бог, я живой. Диего, успокойся. Куда тебя ранили? Захотелось грязно выругаться. Ну вот кто так подкрадывается? Выпустил из рук револьвер. Чуть ведь не прикончил нападающего. Доминус Маркус не поверил, что ничего опасного со мной не произошло, пока не осмотрел рану лично. Потом заставил сползти обратно в окоп. А потом еще устроил головомойку с подробным описанием, какой я идиот и как безалаберно поступаю. При этом он вполне профессионально перетянул мне рану. Видимо, не раз прежде доводилось. Вот зачем ты вылез из окопа, да еще и встал в полный рост? Ну, дядя, как будто ты сам не знаешь. Возмутился я. Пулемет надо было заткнуть. Кера, конечно, очень быстра, но от пулеметной очереди даже она не может увернуться. Мы могли бы вообще без вашей помощи совсем справиться. Не спорю, эти твои пулеметные гнезда по флангам — отличная придумка. И именно поэтому можно было прекрасно обойтись без лишнего героизма. И великую можно было не посылать одну в рощу. Как ты думаешь, что будет, если там их окажется больше, чем тебе представляется? Кера же чувствует разумных, — пожал я плечами, — кроме некоторых разновидностей чистых. Но их тут быть точно не должно. — Ты не можешь знать наверняка, — буркнул дядя. — Разновидностей тоже мне. Пока мы выясняли отношения, наша картечница тоже умолкла. — Маркус, что там? — донеслось оттуда. — Жив! — крикнул дядя. — Помощь не требуется. Выдай ему там подзатыльник еще и от меня. Дядя с удовольствием выполнил просьбу своего начальника охраны. Да, неловко получилось. Выстрел, потом я падаю. Они же подумали, что меня наповал уложили. Дальше было скучно. Кера привела закошмаренных до полной невменяемости пленных, по дороге добив тех нападающих на поле, кто ухитрился пережить гнев Доминуса Флавия. Подсчет наших потерь обошлось, в общем-то. Даже раненых не было, кроме меня. Ну, а я действительно сам виноват, подставился. Все-таки бессонная ночь и нервы сказываются. Действовал я глупо. Меня, как пострадавшего, отстранили от руководства и отправили лечиться под присмотр домины Акелии. Тетя тоже высказала мне свое фи, причем обошлась всего несколькими ехидными фразами. Однако застыдила она меня. Куда там дяде и доминусу Флавию? Кажется, я впервые за долгое время покраснел от стыда. Затем меня и вовсе отправили спать. Был порыв возразить. Не хотелось отдыхать, пока остальные разгребают последствия. Но я представил себе, что на это скажет домина Акелия, вздрогнул от ужаса и послушно отправился в свободную келью, как раз соседнюю с Петрой и Акулиной. Хорошо, что они проспали все действие. А то мне еще и от них бы досталось. Проснулся от того, что меня гладят по голове. Было так приятно, что даже глаза открывать не хотелось. Но пришлось. Не вечно же мне так лежать. Петра сидит у изголовья и осторожно перебирает мне волосы. С другой стороны от кровати Акулины немного ревниво наблюдает за процессом. За столом Кера. Богиня с аппетитом завтракает, поочередно откусывая от помидора, лепешки, куска ветчины и сыра. «Прости, что разбудила. Это Доминус Маркус попросил», — объяснила девушка. «Велел завтракать и приходить на семейный совет». «Угу», — кивнул я, неохотно поднимаясь. «Уж больно приятный способ побудки». «Сколько времени прошло?» «Полночь. Ты всего 2 часа спал. Я не хотела тебя будить, но Доминус Маркус сказал, что нужны все». «Я бы справилась быстрее», — недовольно буркнула Акулина. «Вот когда он не будет ранен, тогда, пожалуйста, будешь будить его как хочешь. А пока нечего издеваться над человеком. Знаю я твои способы». «Нормальные у меня способы». Кажется, дамы могут спорить бесконечно. Я перехватил задумчивый взгляд Керы, который она бросила на ветчину. Кажется, если не поспешить, можно остаться без завтрака. Барышня, заметив, какая творится несправедливость, резко прекратили спор и присоединились. Выбираться на поверхность для того, чтобы поговорить, конечно, не стали. Так что уже через полчаса мы все сидели за круглым каменным столом в ожидании, когда дядя соберется с мыслями. Даже Петра, по всей видимости, ее уже тоже считают своей. «Итак, доминусы и домины, пришла пора решать, что делать. Доминус Криус, конечно, имеет право злиться, но с этим нападением он перешел все границы, и самое главное, теперь у нас есть полное моральное право ответить в полную силу. Ну, почти», — покосившись на меня, уточнил дядя. «Мы допросили пленных», — вставил Доминус Флавий для тех, кто проспал последние изменения. Домина Улисса ухитрилась взять в плен Доминуса Вика Кампилуса, троюродный брат бывшего жениха домины Петры. Официально он занимается охраной торговых предприятий Доминуса Криуса, то есть практически мой коллега. Они просто не ожидали, что мы сможем оказать такое сопротивление. Специально изобразили активность вокруг Домуса в Риме, дождались, когда я переброшу туда дополнительных людей, и напали здесь. Должен сказать, это мой просчет. Я должен был учесть подобную возможность. Я пристально посмотрел на Доминуса Флавия, а ведь ты и учел. Ну, не мог опытный начальник охраны так лопухнуться, просто не мог. И переезд сюда домины Акелии и Акулины был специально организован. Это же просто наживка. Я не знал, восхищаться хитростью Доминуса Флавия или возмущаться тем, как он лихо рискнул семьей своего начальника. Интересно, а дядя знает? Я пристально вгляделся в лицо Доминуса Маркуса. Даже не поморщился, когда Флавий признавал свою ошибку. Даже символически его не обругал. Ха. Знает, все было согласовано с главой рода. — Уж нам-то не лги, Флавий, — ухмыльнулась домина Акелия. — Ошибся он. — Нет, поначалу вам с Маркусом удалось ввести меня в заблуждение. Но сейчас-то уж зачем из нас дурочек строишь? Ты их на нас выманил. Небось, еще и слил им, что мы уезжаем на ферму. — Вас не обманешь, — обиженно кивнул Доминус Флавий. — Слил? Домина Акелия осуждающе покачала головой. — И за сколько ты нас продал, Брут? — За 500 сестерцев. Гордо вскинул голову Доминус Флавий. — Только это не я. За кого вы меня принимаете? Кто бы поверил, что сам начальник охраны может совершить такую подлость? Нет уж, у меня для этого есть специально нанятый новичок. Всего 2 декады назад нанял. — То есть он действительно нас предал? — Ну уж вы меня совсем-то за некомпетентного солдафона не держите, домина Акелия. Парень сделал ровно то, что ему было приказано, и честно заработал свои грязные деньги. — Братик, а ты знал? — тихонько спросила меня Акулина. — Нет, — шепнул я в ответ. — Только сейчас догадался, когда Доминус Флавий винился. А я даже, когда мама стала спрашивать, не сразу сообразила, о чем она. Печально вздохнула кузина. — Мы отвлеклись, — напомнил Доминус Маркус. — Акелия, ты потом мне выскажешь, как я не прав, но имею в виду, своего мнения я не изменю. Нам необходимо было заставить его как-то подставиться. Он должен был точно знать, что у него все получится, что ему удастся решить проблему одним ударом, не тратя больших средств на долгую войну. Теперь наша очередь отвечать. И я считаю, что нужно очень поторопиться, пока он не оправился от удара, не продумал линию поведения. Лучше всего было бы напасть прямо сейчас. — Поддерживаю, — кивнул Доминус Флавий. Криус не успокоится, но после нашей оплеухи уймет свою ярость и станет гораздо осторожнее. Лучше ударить сейчас. Мы будем его убивать? Иначе не получится. Победить его, не убивая, не выйдет, теперь это очевидно. Слишком разные весовые категории. У него 12 000 бойцов, целый легион, против наших 2 000. Пускай большая часть распределена по разным провинциям, охраняет его предприятие, но нам и свободных войск хватит. Это если еще не вспоминать о его, так сказать, административном резерве. Если он за нас возьмется всерьез, то просто раздавит. Конечно, в обороне мы хорошо потреплем ему нервы. Я сейчас не только про военные действия, но силы несравнимы. От обороны мы только проиграем, так что сейчас, имея такой козырь на руках, как доказательство того, что он первый напал и пошел против традиций, мы не можем им не воспользоваться. — И надо думать, вы и план уже продумали, — спросила домина Акелия. — Есть кое-какие наметки, — отвел глаза Доминус Флавий. Точнее, были, пока домина Улисса не взяла в плен Вика Кэмпелуса. Мы просто не ожидали такой удачи. Если бы все прошло как задумано, мы бы ударили по кошельку Криуса Кэмпелуса. Доминус — купец, как вы знаете. Имеет предприятие во множестве стран. Фактически сейчас у него вся внешняя торговля. А вот отделения наших банков по понятным причинам в других государствах сейчас закрыты, как и их банки у нас. Можно, конечно, работать по старинке, покупать товар здесь, продавать его там, сразу же закупать товар там и везти его сюда. Частично так он и работает. Но по чистой случайности нам стало известно, что некоторые категории товаров Доминус Криус предпочитает покупать за золото и серебро. — Он контрабандой, что ли, занимается? — удивился я. — Кто ж ей не занимается? — снисходительно посмотрел на меня Доминус Маркус. Тут скорее надо было бы удивляться, если бы он был честным торговцем. Мне больше интересно, когда вы ухитрились вызнать, где он хранит средства, — вставила Домина Аккелия. — Как будто давно воевать собирались. — С тех пор, как выяснилось, за кого собираются выдать замуж Домину Петру, — удивился дядя. — Как узнали, так сразу и начали выяснять. Там же любому было очевидно, что конфликта не избежать. Правда, мы рассчитывали ту операцию провести тайно, чтобы нас нельзя было заподозрить, но теперь на этот счет можно не беспокоиться. — Офигеть! Мне вот очевидно не было, а дядя все знал. Видимо, у нас с Петрой были одинаково недоуменные физиономии, потому что Кера громко расхохоталась. Остальные сдерживались, видимо, из вежливости, но никого их покрасневшие физиономии и кашель не обманули. «Ладно», — успокоившись, продолжил дядя. Повторюсь, изначально мы планировали только пощупать его за кошелек. Были уверены, что потеря половины активов его бы успокоила на несколько лет. Криусу бы пришлось здорово постараться, чтобы не растерять влияние, тут уже не до войны. Ну, а за несколько лет еще неизвестно, как все могло повернуться. Однако Доминус Виккемпелус немного изменил расклад. В общем, он рассказал нам, где сейчас находится Криус Кэмпелус. Объявил Доминус Флавий, видя, что дядя задумался и все еще сомневается. Охрана там хорошая, но подобраться можно. Сейчас, пока Доминус Криус еще не знает о том, что его удар не состоялся. Старый план я предлагаю оставить без изменений, но теперь у нас есть шанс закрыть войну одним ударом. Тем более после того, что он рассказал нам на допросе. Домина Аккелия приподняла бровь, требуя пояснений. Они не знали, что Доминус Маркус здесь. По их сведениям, мы с ним должны были оставаться в Домусе. Вас они собирались по возможности захватить живыми, но даже если не получится, знать об этом никто не должен был. Оставлять в мастерской кого-то живого в любом случае не планировалось. Так что сказать можно было бы что угодно. Вы с Акулиной стали бы заложниками, неважно, живыми или мертвыми. Доминус Маркус отдал бы все, что принадлежит семье, чтобы вас спасти. — Как неизящно! — поморщилась Домина Аккелия. — Заложники. — Впрочем, что взять с торговца? — Я согласна, что его нужно убить. Нам ведь и пачкаться особенно не придется, правильно? У него детей нет. — Да, и для этого я хотел бы попросить о помощи у Домины Улисы. Будет очень здорово, если к Криусу все-таки приедет заложник. — Хочешь, чтобы я изобразила кого-нибудь из твоих женщин? — уточнила Кера. — Я не против. Но я не похожа на них. — Мы вас загримируем, — довольно кивнул Доминус Маркус. — Думаю, проще будет сделать вас похожей на Акулины. Вы больше подходите ей по возрасту. К тому же долго играть роль не потребуется. Мы нападем снаружи через 5 минут после того, как вы окажетесь внутри. — Спасибо, дорогой, — тонко улыбнулась Домина Аккелия. — Я тебе этого не забуду. Доминус Маркус поперхнулся, но оправдываться не стал. Он, кажется, даже не сообразил, чем обидел супругу, и решил, что с этим разобраться можно потом. — А с чего вы взяли, что Виккемпелус станет нам помогать? — уточнил я. — Он и не станет, — быстро проговорил Доминус Маркус. Просто под него придется замаскироваться кому-то еще. У нас есть бойцы, у которых можно усмотреть некоторое сходство. — Нет, — жестко отказался я. — Домина Улиса моя напарница. Она не пойдет одна туда, где будут враги. — Диего, это нелогично! — укоризненно покачал головой дядя. — Мы оба знаем, что возможностей выжить у Домины Улисы значительно больше, чем у тебя. Тот боец, который пойдет с ней, тоже ничем не заслужил, чтобы им так рисковали, — прервал я патриарха рода. — Дядя, давай не будем спорить. Ты ведь знаешь, что не прав. Нас с Доминой Улисой связывает договор. Как она клялась мне, так и я клялся ей. Доминуса Вика Кэмпилуса буду изображать я. Слава богам, долго отговаривать меня не стали. Дядя действительно понимал, что не прав.